Глава 50. День пролетел в суете и нервотрепке. Вета уехала не так, как обещала, а со скандалом и угрозами. Она довела герцога до белого коленя, и даже отец не смог уговорить его не требовать от короля возмездия. Итан связался с государем, настоял на ссылке для наглой девицы. Как мне сказал мой будущий муж, Вету отправят на границу с Корнуолом. Там бездорожье, болото и поместье, которые давно бросили их хозяева. В общем, пане Калиновской будет чем заняться. Она сполна хлебнет и безденежье, и тяжелой работы. Мне даже стало жаль ее. Для девушки из богатой семьи это будет настоящим испытанием на прочность и силу духа. Искренне надеюсь, что Вета исправится. Она неплохая, просто слишком избалована вседозволенностью. Ссылка пойдет ей на пользу. Перед самым ужином, когда Оливия проснулась, Итан приказал снять с нее мерки и заказать одежду. Ей портнихи сошьют прелестное белое платьице, чтобы она могла идти впереди меня и рассыпать лепестки роз. Ужин прошел в непринужденной обстановке. Тетушка шутила, я давно не видела ее в таком приподнятом настроении. «Думаешь, он сегодня придет?» – с беспокойством спросила я. «Конечно. Не знаю почему, но он спешит», – обняв меня за плечи, ответил герцог. Мы с ним сидели в комнате рядом с библиотекой, переглядывались и целуясь. За целый день не было возможности побыть наедине, и такая засада была нам только на руку. «Как ты думаешь, зачем ему твоя книга?» – спросила я, стремясь утолить свое любопытство. Доктор, если я правильно понимаю его мотивы, задался целью расширить свой магический потенциал, который настолько мал, что даже целителем работать не получается. А разве такое возможно? Возможно, но не с помощью чужого гримуара и не быстро, ответил Итан. Он, как мне кажется, любил разговаривать со мной на тему магии. Ему нравилось отвечать на мои бесхитростные вопросы. «А что будет, если он все же украдет книгу?» «Ничего хорошего», — поморщился Итан. «Это как если съесть намного больше, чем позволяет организм. Просто умрешь, и все». «Просто умрешь?» — задумчиво произнесла я. «Ну, может, и не просто», — ответил герцог. «Магия сожжет его». «Тогда почему он так упрямо хочет завладеть книгой, если знает, чем ему это может грозить?» «Доктор безжалостно насилует здравый смысл», – недовольно сказал Итан. «Он не хочет видеть дальше носа, не желает просчитывать результаты своих поступков». Я положила голову на плечо герцога. «Как же с ним хорошо!» Я словно находилась на островке безопасности, где со мной ничего не случится до тех пор, пока Итан рядом. «Итан, нужно пригласить на свадьбу моих сестер», — попросила я, рисуя пальчиком узоры на его руке. «Алисия с мужем живет в Корнуолле, а Аманда здесь, в деревне». Он обнял меня, поцеловал в макушку. Я отстранилась, почувствовав что-то неладное. Герцог напрягся, не позволяя посмотреть ему в лицо. «Что случилось?» — с нарастающим беспокойством спросила я. «Паня Ядвига просила не говорить тебе до свадьбы», — нерешительно начал Итан. Я вцепилась ему в руку, пальцы одеревенели, и я уже сама боялась посмотреть ему в лицо. «Аманда до сих пор не вернулась?» — дрожащим от волнения голосом спросила я. Я не видела, как он покачал головой, но странным образом поняла. «Это не страшно», — не веря самой себе, произнесла я. «Аманда часто пропадала, она вернется. Вот увидишь, появится на свадьбе». Он кивнул, не произнеся ни слова. С чего вдруг такая молчаливость? Я заподозрила неладное. «Только не говори мне, что и с Алисией что-то случилось. У нее умер муж, и она в трауре?» «Нет», — тихо произнес Итан. «Она не в трауре?» – глупо переспросила я. «Ее муж в трауре и беспробудно пьет», – сочувствующе сказал герцог. «Эдуард не может быть в трауре. Он уже должен умереть. Они женаты почти год». Я вырвалась, чтобы взглянуть ему в лицо. «Увы, Амелия, «Твоя сестра умерла», — произнес он со скорбью в голосе. «Прими мои соболезнования». «Я тебе не верю», — закричала я, наплевав на то, что мы сидим в засаде и надо вести себя тихо. «Алисия не могла умереть». Я, захлебываясь слезами, ударила его кулачками в грудь. «Нет, Алисия не могла нас бросить. Она не должна была умереть. Неужели проклятие сбывается, и первая из нас уже ушла в мир иной?» «Итан, ты же некромант. Вызови душу Алисии. Я хочу с ней поговорить. Мне надо узнать, что же случилось». «Я не могу тревожить ее душу и не проси», — решительно ответил он. Приготовилась пустить весь арсенал убеждения в ход, но меня безжалостно прервала сигналка, которую поставил герцог. Итан выскочил из комнаты и распахнул дверь библиотеки. Я поспешила за ним. В помещении никого не оказалось. «Неужели решил залезть в окно?» – задал сам себе вопрос герцог и кинулся к окну. «Вот дурак!» На брусчатке замка лежал доктор в неестественной позе, возле головы у него собиралась лужица крови. «Вот и поймали воришку», — с сожалением произнесла я. «Кто же знал, что он испугается и сорвется?» — равнодушно сказал Итан. «Я вообще думал, что он пройдет через черный ход и проникнет в дверь библиотеки, но, видимо, он не искал легких путей». «И как мы теперь узнаем, зачем ему нужна была книга?» Герцог молча вышел из библиотеки и поспешил к воротам замка. «Итан, подожди меня!» – попросила я, не поспевая за его широкой поступью. «Зайди ко мне в кабинет, принеси свечи, мел и соль», – приказал на ходу герцог, и я не посмела ослушаться. «А где они?» Итан остановился, и я налетела на него. «Я сам возьму. Ты и правда не знаешь», – с сожалением сказал он. «Беги к трупу и скажи, чтобы к нему даже не прикасались, поняла?» Я кивнула и побежала к стене замка, где лежал мертвый доктор. Вот же как витиевато расположился узор судьбы на полотне жизни. Доктор запугивал меня, а сам погиб дурацкой смертью. Хотя какая разница, как умирать? Вокруг доктора уже собрались слуги, но никто из них не решился даже пальцем дотронуться до него. «Расступитесь!» — приказал Итан, и слуги послушно пропустили его к трупу. «Я сейчас подниму мертвеца, и магия смерти будет кружить вокруг замка. Советую спрятаться у себя в комнатах и не выходить до утра». Слуги поспешно покинули место смерти доктора. Я ужасно боялась, но все же осталась с Итаном. «Амелия, зрелище будет не из приятных. Ты бы тоже пошла к себе в комнату?» Не прекращая чертить мелом круг, произнес герцог. «Я не упущу возможность посмотреть, как работает некромант», стуча зубами, сказала я. Не обращая на меня внимания, темный герцог сосредоточился на подготовке к ритуалу. Я же отошла в сторону и спряталась в нише замка. Когда Итан закончил, то отошел в сторону, чтобы не находиться в одном круге с мертвецом, и что-то зашептал, направляя темную энергию в круг. Доктор зашевелился и встал. «Ты зачем сюда пришел?» – спросил Итан. «За книгой», – невнятно произнес мертвец. Ему было сложно говорить, язык не слушался, а из горла выходили хрипы. «Зачем тебе была нужна книга?» «Продать», – прохрипел покойник. «Так просто? Мы уже напридумывали всего, а доктор просто хотел разбогатеть? Так прозаично украсть древний гримуар, чтобы продать и разбогатеть?» «Спроси об Алисии», – тихо сказала я, но в тишине мои слова были подобны грому в раю. Мертвец услышал мои слова и медленно повернул голову. Его застывшие глаза смотрели на меня и не видели. Зрелище не для слабонервных. Я потихоньку стала сползать по стене от страха. «Ты видел в ином мире Алисию Вельскую?» «Ее нет в мире мертвых», — пробулькал покойник. Я едва не сорвалась с места, чтобы тряхнуть его хорошенько. Может, он не понял вопроса? «Упокойся с миром», — приказал герцог, и мертвец обмяк, рухнув на брусчатку. «Итан, получается, что Алисия жива?» — радостно произнесла я и добавила. «Если он не лжет, конечно». «Покойники не умеют лгать», — обрадовал меня герцог. «Твоя сестра жива. Но вот только где она и почему ее муж уверен, что Алисия умерла?» «Значит, у нее были на это причины», — заступилась я за сестру. «Я в этом не сомневаюсь», — успокоил меня Итан. «Раз все живы, кроме доктора, то свадьбе ничего не помешает». Я счастливо кивнула, главное, что Алисия жива, а уж Итан сумеет ее найти. «Не возражаешь, если отпразднуем свадьбу через неделю?» — спросил Итан. «К этому времени как раз сошьют подвенечное платье». «Я согласна». Итан подошел ко мне, приподнял мою голову за подбородок так, чтобы наши глаза встретились. «Я люблю тебя, Амелия Вельская», — поцеловал он меня в губы, — «и буду любить вечно».